Введение. Эта книга должна стоить $199. Если бы вы могли что-то изменить в себе, что бы это было? Ну, доктор Леман, говорите вы, наверное, многое. Мне трудно выбрать что-то одно. Поздравляю. Именно для вас я написал эту книгу. Видите ли, есть причина, по которой вы приобрели ее. Вы хотели бы кое-что, или многое, изменить в своей жизни. Возможно, вы пробовали другие способы достичь этого. Просили друга контролировать вас, обращались к психиатру, писали в записной книжке, считали до 10, прежде чем сделать что-то неприятное, и так далее. Но хоть один из них сработал? Нет. Иначе бы вам не понадобилась эта книга. Сколько раз вы обещали себе сказать «нет» в ответ на просьбу, но потом все равно соглашались ее выполнить? Сколько диет вы попробовали за последние 5 или 10 лет, или больше? Сколько раз вы потеряли одни и те же 10 фунтов? По скромным подсчетам, кто-то вроде меня потерял за свою жизнь более 750 фунтов. Сколько раз вы говорили себе: «Я никогда не скажу это своим детям», но в результате вы произносите именно это и тем же тоном, каким обращались к вам ваши родители? Сколько раз вы чувствовали себя белкой в клетке, бегая по кругу в этом колесе, но никогда никуда не уходили, никогда ничего не меняли? Если все вышесказанное относится к вам, то эта книга для вас. Тысячи семей находят помощь в «Новый ребенок к пятнице». Нет лучшего лекарства от непослушного, неуважительного поведения детей, чем советы в этой книге. Или в «Новый муж к пятнице». Браки, даже те, которые вот-вот будут расторгнуты, преображаются всего за 5 дней. Теперь вуаля! 5-дневный план действий, который изменит вашу жизнь. Если вы не хотите менять свою жизнь, перестаньте слушать эту книгу прямо сейчас, иначе вы просто сотрете ее вместе с другими книгами по самопомощи. Итак, что же потребуется от вас? Готовность провести небольшое расследование, чтобы выяснить, кто я? Что заставляет меня делать то, что я делаю? Знаете ли вы, что каждый день говорите себе неправду о том, кто вы? Что вы живете в соответствии с этой ложью? Что эта ложь влияет на то, как вы относитесь к себе? И на ваши отношения с другими людьми? Настало время отказаться от этого обмана и раскрыть правду. Как для себя, так и для тех, кого вы любите. Изменить самого себя очень сложно, но без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Надеюсь, вы не пропустили этот урок в начальной школе. Возьмем, к примеру, доктора Эвана О'Нила Кейна, бывшего главного хирурга больницы Саммит в Нью-Йорке. Он знал все о тяжелом труде. Пионер медицины в конце 1800-х и начале 1900-х годов. Он видел слишком много смертей и инвалидностей, наступивших из-за использования общей анестезии. Поэтому он был убежден, что большинство операций можно и нужно проводить под местной анестезией, когда пациент в сознании в течение всей процедуры. Но у доктора Кейна была проблема. У него не было добровольцев для такого рода операций. Он долго искал пациента, чтобы опробовать свой новый метод. Но все отказывались быть подопытными кроликами, что вполне понятно. Наконец, один пациент согласился на операцию под местной анестезией. 15 февраля 1921 года доктор Кейн впервые выполнил такую операцию. Он удалил аппендикс. Удивительно, но пациент так быстро пошел на поправку, что его выписали из больницы через 2 дня после операции, что было неслыханным событием в начале 1900-х годов. Это был важный успех в области медицины. Почему доктор Кейн добился успеха? Потому что он не отказался от своей идеи, несмотря на все препятствия. Потому что он полагал, что существует более безопасный способ сделать операцию с меньшим риском для пациента. Он понял, что, пережив несильную боль, местная анестезия по сравнению с общей анестезией, пациент будет лучше чувствовать себя в долгосрочной перспективе. Преображение к пятнице тоже происходит через несильную боль. На самом деле, я испытывал искушение назвать эту книгу «Измениться к вечеру субботы», потому что я знаю, как трудно изменить себя. Это все равно, что пытаться стереть пятна с леопарда с помощью губки для мытья посуды. Моя цель в этом году – увидеть носки своих ботинок. Я не видел их уже много лет. Конечно, моя талия может расширяться из-за маленьких кусочков пирога из известной сети пекарен, которые я таскаю из холодильника, когда моя жена не смотрит. Я знаю, как я упрям и своеволен. Меняться нелегко, вы же понимаете? Но, возможно, причина, по которой так трудно меняться, связана с ложью, которую мы говорим себе, о себе. Но, возможно, меняться так трудно, потому что мы говорим неправду себе, о себе. Эта книга заведет вас в такие уголки души, что вы можете почувствовать дискомфорт. Но это хороший вид боли, который поможет вам двигаться вперед, не застрять в колее, которое вас не устраивает. У всех нас есть то, что мы хотели бы изменить в себе. Так почему бы не попробовать стать тем, кем вы хотите быть? Скажите себе: на этот раз я действительно сделаю это. Не буду искать оправдания. Буду действовать решительно. Я хочу измениться сам и изменить свои отношения с другими людьми. Так почему бы прямо сейчас не взять свою жизнь под контроль? Вместо того, чтобы платить по $225 за сеанс, чтобы специалист выслушал ваше нытье о жизни, вы вместе со мной попадете в вашу персональную клинику. Вы узнаете, кто вы. Что за тайные силы заставляют вас говорить, думать и действовать так, как вы привыкли? И как дарить и принимать любовь, чтобы улучшить отношения? Это не одна из тех душещипательных книг, которая позволит вам час-другой заниматься самолюбованием. Но на следующий день вы окажетесь там же, где были раньше. Нет, эта книга изменит вашу жизнь. И вы захотите поделиться ее секретами со всеми своими друзьями. Даже с той кузиной, которая вам не нравится. Так почему бы самому не занять место водителя, чтобы осилить дорогу к новому себе? В конце концов, никто не знает нас так хорошо, как мы сами. Вам не придется тратить время на бесполезное ожидание или заполнять бесконечные страховые бланки, или платить по счетам в конце месяца. Вы отправитесь в путь с таким чудесным багажом, что будете с нетерпением ждать завтрашнего дня, чтобы похвастаться своим преображением. Почему бы не начать жить так, как вы хотите? Не позволяйте лжи, которую вы говорите себе, сдерживать вас. Пришла пора отправляться в путь и взять на себя ответственность за свое преображение. Я научу вас, как принимать правду о себе. Повысить уверенность в себе, выявляя ложь, которую вы себе говорите, и отказаться от нее навсегда. Изменить свою жизнь, сосредоточившись на том, кем вы действительно хотите быть. И все это всего за 5 дней. Вот почему эта книга должна стоить $199. Автор имеет в виду, что если бы эта книга стоила $199, у вас осталось бы 26. В Америке консультация психолога стоит $225. В России средняя цена сеанса психотерапевта достигает 5000 рублей. Тогда у вас еще останутся $26 в кармане, чтобы пойти и повеселиться, празднуя свое преображение. А ведь вы могли бы потратить $225 на консультацию психолога. Почему бы не испытать столь долгожданное удовольствие от достижений? Вы можете стать лучше во вторник, иметь расширенную перспективу к среде, новый импульс к четвергу и стать самим собой к пятнице, выполнив всего несколько простых вещей. Дорожная карта для новой жизни. В понедельник мы узнаем, кто вы на самом деле и как использовать эти знания в ваших интересах. Что вы представляете собой как личность? И как ваши черты характера влияют на вас и тех, кого вы любите? Почему члены семьи так не похожи друг на друга и имеют множество индивидуальных особенностей? Даже если все дети сделаны по одному и тому же лекалу. Во вторник мы рассмотрим семью, в которой вы выросли, и то, как ваше место в этом зоопарке повлияло на вас. Больше, чем вам кажется. А знаете ли вы, что значительная часть вашего жизненного сценария написана для вас на основе решений, принятых вашими родителями? Звучит несправедливо, не правда ли? Но я объясню вам, почему это именно так. Сколько детей у ваших родителей? В каком порядке они их родили? Как они к вам относились? И так далее. Благодаря всему этому вы стали именно такой личностью, с сильными и слабыми сторонами. Вы не сможете полностью понять себя, не понимая динамики семьи, в которой выросли. В среду мы раскроем ложь, которую вы себе рассказываете. Никто не застрахован от этой чепухи в голове. Как она влияет на вас и что вы можете с ней сделать? Воспоминания о раннем детстве дают ключ к раскрытию тайны того, почему вы видите вещи именно такими, почему одни вещи доставляют вам неудобства, а другие нет. И почему то, что успокаивает вас, пугает других людей. Они раскрывают ваши невысказанные предположения о том, как, по вашему мнению, нужно жить и как не нужно. В четверг мы поговорим о любви. Нет, не о тех сентиментальных романах, когда пары смотрят друг на друга влюбленными глазами, а о том, как каждый из нас дарит и получает любовь. Умение различать стили любви сгладит потенциальные неровности дороги и поможет вам преуспеть в межличностных связях. В пятницу вы получите индивидуальную психологическую консультацию, причем бесплатную. Я покажу вам, как использовать то, что вы узнали, чтобы разобраться в себе и начать новую жизнь. Немного боли, много пользы. Помните историю о докторе Эвани О'Нилле Кейне, который провел эту эпохальную операцию? Что самое удивительное? Пациентом, который вызвался на экспериментальную операцию, был сам доктор Кейн. Да, доктор Кейн на самом деле удалил свой собственный аппендикс на операционном столе. Он является живым доказательством того, что вы можете сделать все, что угодно, если попытаетесь. И не сильная боль может принести большую пользу вам и вашим близким. Благодаря новому «Я к пятнице» вы обнаружите свои сильные и слабые стороны, свои предубеждения и мировоззрение, включая то, как и почему оно иногда отличается от мировоззрения ваших близких. И сможете нарисовать свою собственную дорожную карту для успешных отношений. В конце концов, если вы узнаете, кто вы, то поймете, как изменить то, что вас сдерживает. Тогда вам больше ничто не помешает. У вас появится решимость жить так, как вы хотите. Я не могу дождаться момента, когда вы почувствуете легкость и полетите.